Братья и сестры, дорогая молодежь, мы собраны на этом общении, и очень хорошая тема предложена нам для рассуждения. Я бы хотел, чтобы мы эту тему запомнили. Будет очень удивительно, если мы такую тему, приехавши домой, забудем и не сможем вспомнить, какая же была тема общения, потому что она очень простая для запоминания и интересная тема. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Те люди, которые не поняли смысла, не все люди понимают, что значит приближаться к Богу, какая в этом ценность и какая красота. Об этих людях сказал Иов такие слова. «Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему, и что пользы прибегать к Нему?» Вот позиция того человека, который не понимает, какая от этого польза. Зачем приближаться к Богу? Зачем Ему служить? Знаете, кто эти люди? Иов называет их «в совет нечестивых будь далек от меня». Если в сердце вашем такие мысли, какой смысл служить Богу? Какой смысл приближаться к Богу? То вот Иов называет людей этих нечестивыми. Те люди, которые приближались к Богу и ощутили истинную красоту этого состояния и превосходство этого состояния, они очень высоко ценили. Один человек, который очень близко приближался к Богу в очень трудных обстоятельствах своей жизни, это был Моисей, помните, да? Когда очень трудная ситуация была в его жизни, он к Богу приблизился, очень близко приблизился. И написано, когда он пришел, лицо его сияло. Друзья, вот основное, вот какое состояние человека, который приближается к Богу. И человек этот будет счастливым, и даже на лице его это будет отражаться. И Иов еще говорит такие слова. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро». Сблизься с ним, и будешь спокоен. У кого на сердце тревога, переживания, неустройства такие? Слово Божие говорит, сблизься с ним, приближайся к Богу, и будешь спокоен. Много нужд в твоей жизни, с работой, может быть, молодежь, у них стоит на повестке дня вопрос, брачный, да, решать. Вот если сблизишься с Богом, будет тебе от Бога и в этом добро. Приближайся к Богу, и написано, и через это придет тебе добро. Думаю, друзья, эта тема для нас очень важная, приближение к Богу. Я бы хотел обратить внимание или сказать один момент, что нам нужно, и мы вчера много слышали, как прекрасно приближаться к Богу, что нужно делать, и я сегодня бы хотел одну мысль сказать, что нам нужно делать, чтобы приближаться к Богу. Ведь чтобы приближаться, нужно конкретные какие-то действия. Не в общем так, ну я живу, и оно само собой идет как-то, да, как мы... Скажите, чтобы человеку к старости приближаться, нужно что-нибудь делать или нет? Ничего, живи, и ты приблизишься к старости, да? Ничего не нужно делать. Есть то, к чему мы приближаемся так, непроизвольно, да, не зависит от нас. Но чтобы приблизиться к Богу, нужно что-то делать. Ну вот такие шаги. Первое, что нужно человеку, который не знает Бога, первое, чтобы ему приблизиться, ему нужно покаяться. И об этом Слово Божие говорит, когда Иисус Христос проповедовал, покайтесь и докрестится каждый из вас. Первое – это покаяние, и это тоже приближение к Богу. Второе, что нужно человеку освободиться от своих грехов, это нужно исповедание. Это есть тоже приближение к Богу, когда в сердце нарушен мир с Богом, когда нарушены взаимоотношения с Богом, нужно исповедать грехи свои. И через это тоже человек приближается к Богу. Давид, когда нарушил свои взаимоотношения с Богом, и он говорит такие слова, что «день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот такое состояние, он говорит, когда я молчал. Вот сделал грех и молчал. И он чувствовал, что с Богом у него разделение. И чтобы приблизиться к Богу, ему нужно было исповедаться. И он говорит, но я сказал, исповедую грехи мои, преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. И опять возобновились эти общения, опять Давид приблизился к Богу, имел это чудное общение. Также крещение. Крещение нас приближает к Богу или нет? Конечно, приближает. Когда мы принимаем крещение, кем мы становимся? Мы становимся детьми Божьими. Мы становимся членами Его тела. Друзья, это приближение к Богу или нет? Это приближение. Друзья, но я хотел отметить или обратить внимание на мысль такую, что нам еще нужно делать, чтобы приближаться к Богу. Чтобы нам приближаться к Богу, нам нужно удаляться от мира. И об этом много говорит Писание. Я об этом хотел прочитать текст. Вот стих, который сегодня темой является нашей. Это 4 глава, 8 стих. А я из этой же главы прочитаю 4 стих. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Если хочешь приближаться к Богу, удаляйся от мира. Потому что враг Божий – это человек, который удален от Бога. А тот, который удаляется от мира, становится другом Божьим и приближается к Богу. Это очень хорошо и прекрасно. Друзья, в мире действительно много интересного. И я это тоже не отрицаю, что мир сегодня очень манит, особенно молодежь. И поэтому эта тема очень сегодня нам важна, о приближении к Богу и удалении от мира. И сказать, что в мире ничего нету привлекательного или интересного, будет неправильно. И я думаю, что многие не согласятся здесь. Ведь как там можно интересно время провести, весело и так очень впечатляюще это будет. Там много интересного. Но, дружа с миром, Слово Божие говорит, что мы будем удаляться от Господа. В моей жизни, когда еще в моем детстве, произошел один такой случай. Я со своими родителями, с папой, с мамой, был в одном большом городе, не знаю в каком. Большой город, большое движение, я маленький, и папа меня крепко держит за руку. Но я знаю, что, вы понимаете, что детям очень интересно, да, посмотреть и туда, и сюда, и побежать, позаглядывать в разные стороны. А папа крепко держит за руку. Ну и вот однажды такой момент, я как-то вырвался из его руки. Я пытался вырваться, но он меня держал. Или он ослабил руку, или я так постарался, вырвался из его руки. И я направо, налево смотрю, что мне интересно, побегать, посмотреть. Ну а потом что-то заметил интересное. Ну смотрю, что со мной идет папа. И я куда-то указываю пальцем, я говорю: «Папа, посмотрите». Ну, там или здание я увидел, или еще что-то интересное. «Посмотрите, какое здание!» Не отвечает. Я еще что-то ему показываю, не отвечает. Я голову поднимаю вверх, а это совсем не папа. Это чужой человек, с которым я иду, он на меня смотрит, так улыбается. Ну, он понял, что я ошибся, и ему все рассказываю. А это не мой папа. И я в таком сразу страхе, где же мои родители? Я направо-налево, а их нету. Пока я рассматривал, я их потерял. Мне было очень интересно посмотреть, но чем я за это поплатился? Я потерял своих родителей. Ну, когда я в такой панике вокруг метался, конечно, мои родители меня из зора не выпускали. Они смотрели, что будет со мной, да, вот иди, вот хочешь, да, вырывайся, посмотри. И вот они издалека где-то смотрели за мной, и когда они увидели мои метания, они поспешили ко мне, взяли за руку, и как я тогда обрадовался, как мне было хорошо, и я крепко держался за руку. Друзья, вот это пример такой. Как и в мире всем, Господь нас хочет за руку держать, вести, а нам интересно. И действительно много интересного по сторонам, и привлекательного. И Господь бывает тоже, отпускает руку свою. Ну, если тебе интересно, пойди посмотри. Друзья, и мы теряем Господа, смотря по сторонам. Дружа с миром, имея с Ним общение, мы теряем Господа. Друзья, да поможет нам Господь, чтобы нам понимать, чтобы дружба, которую нам сегодня мир предлагает, да, она интересная, но вместе с дружбой с миром мы теряем Господа. Потому что написано: не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Друзья, вместе с этим мы враждуем против Бога. Я один еще библейский пример прочитаю. Как Бог приблизился к одним людям. Но я их всегда считал молодыми, а вот когда сейчас рассуждал над этим местом, но здесь не написано, что они молодые. Хотя, когда их Бог, когда мы за них считаем, это Сидрах, Месах и Авденаго. Они были юношами. Но когда с ними произошел случай, когда они в печь попали, там написано, что к ним обратились мужи, да, выйдите. Но Сидрах, Месах и Авденаго, написано, что они уже были мужами. Друзья, я прочитаю Даниила, 3 глава, 24 стих. Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Друзья, из этих стихов я обратил внимание, что чему удивляется царь? Друзья, правда удивительно, что мужи ходят среди огня, и даже они глаза свои не прищуривают от боли. Вот они свободно в огне находятся. А его как будто не это удивляет. «Смотрите», говорит. Он не сказал: «Смотрите, они не горят, смотрите, они не падают». Он говорит: «Смотрите, с ними есть четвертый». Друзья, кто к ним приблизился? Бог. Я не знаю, откуда они узнали. Царь говорит, смотрите, я вижу подобного Сыну Божию. Вот так они это ясно поняли. Сын Божий пришел к ним в печь. Друзья, я об этом это хотел подчеркнуть. Приблизьтесь к Богу. Друзья, почему Сын Божий приблизился к Сидраху, Месаху и Авденаго? Правда, друзья, потому что они удалялись от мира. Они удалялись от всего мирского. Они старались не иметь ничего от мира сего. И когда искушения были сильные, пищу им предлагали, они все это отвергли и сказали, нет, мы не будем этого кушать. Друзья, они очень сильно старались, чтобы не дружить с этим миром ни в чем, ни в малейшем. Казалось бы, ну что такого? Ну пища какая-то, ну царь кушает. Время ли нам отстаивать здесь свои понятия, позиции, да, вот мы же в рабстве, порабощении. Они твердо стояли, чтобы чистоту и святость сохранить. Друзья, и Бог, видя это, приблизился к ним. Даже так явным образом, и это все увидели. Друзья, и Бог прославился. Народ израильский был в Вавилоне в плену. Но я думаю, вы помните, что несколько случаев есть, которые очень ярко говорят, как сильно Бог прославился там через свой народ. Когда Даниила в ров бросили, да? Когда Сидрах, Месах и Авденаго были в печи. Когда Мардохей твердо стоял. Какой результат был всех этих действий? Народ языческий, он увидел живого Бога. И здесь, как Навуходоносор сказал, благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго. Друзья, я вот хотел к нам это применить в жизни нашей. Вот как эти юноши, да, может быть, уже и возмужавшие они были. Они старались сохранить чистоту в своей жизни. И это настолько было сильно так, что в их жизни Бог прославился. Через их жизнь. Вот они совершили победу, и все люди, язычники, неверующие, они увидели, действительно есть Бог, и Он сильный и живой. И других много, я только кратко напомню. Помните такой случай, когда Иосифа взяли в рабство, да? Написано, что Господь был с Иосифом. А почему Господь был с Иосифом? Господь был с Иосифом, потому что он старался, как он потом сказал, «Я боюсь Бога». Это все видели, это все замечали, что Господь с ним, и Господь дает успех его делам. Когда Давид также был помазан на царство, и написано, что Дух Святой почивал на Давиде, а от Саула Дух Святой отступил. Друзья, это все потому, Господь пребывал, Господь приближался, потому что люди удалялись от мира сего. Как бы хотелось, чтобы мы сегодня, молодежь, тоже удалялись от мира. Я скажу, я вчера сидел на общении, смотрел на проходящую молодежь. Я скажу, я очень радуюсь, я это искренне говорю, я очень радуюсь, смотря на ту молодежь, на которую смотришь, и видно, что с миром ничего общего нету. Друзья, на внешнем виде может отражаться, вот есть у человека связь с миром или нету? Может, да? Где-то совсем чуть-чуть бывает. Где-то очень явно видно, что, как когда-то раньше пели, миром вея, да? Но там не об этом. Потом изменили эти слова. Миром веет. Явно видно, что человек от мира. А где-то совсем чуть-чуть. А где смотришь, что ну, ничего человек с миром не имеет. И так очень радостно. Я думаю, если мне радостно, так я себе думаю, насколько приятней и радостней Богу смотреть на тех, которые с миром ничего не имеют. Они удаляются от мира, и к таковым Бог приближается. Очень хорошее слово сказал, но очень оно, кстати, как бы по теме сегодняшней. Когда Авраам возвратился с победы, и он сказал такие слова царю Содомскому, да, там, где вот все, весь этот разврат был, все. Когда он хотел ему что-то дать, вот возьми моего, да, а он говорит, ни нитки, ни ремня. Бывает сегодня на себя молодежь, не только нитку или ремень, да, одевает. Побольше бывает. И явно видно, что что-то на себя человек принял от мира сего. Да поможет и нам, друзья, Господь. Вот сегодня тема «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Приблизиться к Богу мы можем, удаляясь от мира. Если хочешь приблизиться к Богу, удаляйся от мира. Аминь.